Это уже их проблемы. Скорее всего, что не удастся, но пусть пишут. Это полезно для них. Это поможет лучше запомнить материал. Ведь когда человек пишет, работает его моторика, и мозг через движение рук, пальцев получает нужную информацию. А если человек еще проговаривает про себя, что он пишет, то работают мышцы и языка, и губ, и предплечья, и плеча, и вся информация поступает и закладывается прямо в подсознание. Дневник лучше всего писать перед сном, мысль тогда усиливается во 100 раз. Должен вам сказать, что каждая клетка человеческого организма способна к восстановлению, если, конечно, она разрушена не более чем на 2/3, при условии, что она получила от нас приказ на восстановление. Вот это самое распоряжение в письменной форме нашим больным или атрофированным клеткам мы станем отдавать с помощью вечернего, на ночь написанного дневника. Только учтите, между написанием дневника и сном никаких дел. Записи, что вы сделаете на сон грядущий, простейшая программа, которую вы сами, без помощи тети и дяди, в себя закладываете. Поэтому пишите в них все, что с вами происходит, что вам нравится, и с особым нажимом о том, что вам не совсем нравится, либо совсем не нравится. Это тот самый психологический момент, который способен многое, если не все, исцелить в вашем организме. Вспомните, сколько раз вы разбивали очки, или кто-то по ошибке уносил ваши, оставлял свои, которые вы не пытались примерить, зная, что у человека значительно больше диоптрий. Так было? И если бы не заложенная в вашу подкорку программа «Очки мне необходимы, их же доктор выписал», то вы бы и искать их не стали, и не тревожились бы так сильно, что у вас не оказалось их под рукой. Есть очень меткое выражение «не бери в голову». Так вот, не будем брать в голову плохое, а при помощи своих записей в дневничках станем-ка мы с вами выбрасывать из головки как раз то, что нам мешает быть радостными. Мне часто пишут, что я, мол, чудеса творю. Но это не так. Не я кудесник, а вы, настоящие волшебники. Я только учу искать и находить здоровье, зрение. А учу только потому, что сам через все это прошел. Я уверен, что за 10 дней, всего за 10 дней, если вы приметесь читать книжечку и следовать тому, что здесь написано, и вы улучшите свое зрение. Надо просто понять, закинуть в свое сознание мысль о том, что ваше зрение, как и здоровье, в ваших собственных руках, и что вы будете видеть великолепно. Но запомните, без работы, без труда ничего не удастся. Что же касается чуда, то давайте мы его вместе с вами сейчас и сотворим. Желаете? Очень-очень желаем. Так вы издалека мне кричите. Вот в том-то и дело, друзья мои, что надо очень-очень захотеть, чтобы чудо свершилось. Только тогда оно и явится, предстанет перед вами, как пишут в сказках. Чувствую, что многих уже охватило нетерпение –